Понятно. Я помотал головой в знак согласия и с облегчением встал, предполагая, что разнос окончен, и радуясь, что так легко отделался. «Разнос окончен», — сообщил Дон. «Я тут немного тебя упустил. Проблемы кое-какие навалились. Так вот, с завтрашнего дня ты будешь трудиться как вол». «С завтрашнего?» — я удивился. «Завтра выходной. Насколько я понял, служащие фирмы работают 5 дней в неделю». «Ах, выходной!» — перебил меня Дон. «Для тех, кто работал. А те, кто валял дурака в течение рабочей недели, пашут в выходные. Кроме того, не забывай, что ты мой личный секретарь, и можешь сколько угодно бить баклуши, но если я сказал работать, то будь добр. С завтрашнего дня я буду периодически брать тебя с собой, куда понадобится. И потрудись утром появиться вовремя. У себя на столе ты обнаружишь задание на день, которое до 17 часов необходимо выполнить. Все, что ты не успеешь сделать, автоматически прибавляется к заданию следующего дня, а оно будет на 10% больше. Понятно? Я покачал головой, показывая, что проникся, и рискнул задать вопрос, который меня волновал. Это... ну, как сказать? С Милкой как? Что с Милкой? Не понял Дон. Ну, я хочу сказать, что, может, мне что-то надо сделать сейчас. У нее, наверное, сильная психическая травма, и вообще... Я вдруг выпалил то, чего говорить Дону в настоящий момент не собирался. Я не могу дать гарантии, что мои отношения с ней будут сугубо официальные, потому что я ее люблю и буду всячески добиваться взаимности, тем более после сегодняшнего случая. Стоп, парень. Дон вдруг помрачнел. А ты не интересовался, откуда я взял эту милую девушку в свою фирму? Нет, не интересовался. Я пожал плечами. А какое это имеет значение? Да уж имеет. Внезапно голос Дона стал жестким, можно сказать, злым. Мила, дочь моего приятеля, которого уже нет в живых. Когда ее отца прикончили во время разборки, мать не смогла прокормить 2 детей, ее и младшего брата. Мила пошла на панель, содержала братишку и спившуюся через некоторое время мать. 4 года назад я нашел ее в одном из притонов Баку. Почти год ушел на то, чтобы снять ее с иглы, вылечить в психическом плане и сделать из нее первоклассную секретаршу. Мамаша ее уже покоится на кладбище, умерла от белой горячки, а брат сидит за убийство. И она, конечно, прекрасная дама, тем более одинокая с квартирой, но почти 8 лет она была проституткой. Если у тебя такие серьезные намерения, подумай, сможешь ли ты забыть тех мужиков, которые ее того, а? Глава 6. После чрезвычайного происшествия на ковре приемной ритм моего существования действительно изменился. Я бы сказал, что изменилась моя жизнь. Но это будет неверно, поскольку, как учит старик Конфуций, жизнь человека — это движение от одной точки начальной до другой конечной. И каждый так или иначе этот путь проходит. Один ускоренным шагом от привала к привалу, с привкусом крови во рту, и потом в ложбинке между лопаток, может быть, с вещмешком товарища, получившего тепловой удар. Другой — позади общей колонны в санитарной машине, с любопытством наблюдая за страданиями других, поскольку он умудрился до старта превратить потертость на ноге в инфицированную рану. О как! Так что изменился только ритм моего существования. Я, как и обещали, начал вкалывать. А Дон, как я понял, с интересом присматривался, оценивая степень моей работоспособности. В одном только мой шеф слегка просчитался, или, может, будет лучше сказать, не учел одного фактора. При всей своей гениальности и совершенстве он никогда не был военным. Дон закончил университет, был преподавателем, стал бизнесменом, но с военным делом никогда не сталкивался. Чем отличается военный от штатского? Да ничем, скажете вы. Руки, ноги, голова, утверждают, что с одной извилиной от фуражки. Все одинаково. Все да не все. Сейчас объясню. На гражданке люди работают и получают за это деньги. У разных граждан разная степень ответственности, различное положение, согласно табели о рангах. Но всех их объединяет одно — они работают и получают за это деньги. А в армии деньги платят не за работу. Это военная тайна, но поскольку она не значится в реестре нулевого допуска, я ее раскрою. Военные получают оклад по воинскому званию, оклад по должности, за выслугу лет и протпайковые, и коэффициент. Про работу, заметьте, ничего не сказано. Вот так. В армии не работают. Там решают задачи. Существуют такие аббревиатуры СБД и СБЗ. СБД — служебно-боевая деятельность. Для непосвященных это то, чем занимаются подразделения и часть. А служебно-боевая деятельность состоит из решения СБЗ — служебно-боевых задач —